просто возникло небольшое недопонимание. Ну да, я так и подумал. Это, кстати, твое, как я понимаю. И он вернул посреднику плазменное орудие, а тот не смог его удержать в руках, оно грохнулось на пол и покатилось в сторону стола. «Мое», — ответил посредник, провожая задумчивым взглядом покатившееся орудие. «А он кто?» — спросил посетитель, устраиваясь в дырявом кресле. «Клиент», — ответил посредник также задумчиво. «Слушай, если у тебя проблемы с ним, я могу поговорить, у меня в СБ станции работает хороший знакомый». «Не нужно СБ, мы уже все решили», — ответил немного встрепенувшийся посредник. «Если будет нужно, обращайся, он с ним без проблем разберется». «СБ с ним». «Большой вопрос, кто с кем разберется?» — хмыкнул посредник. «Ладно, давай вернемся к нашим делам. Рассказывай, что у тебя на этот раз случилось?» Мне пришлось выслушать подробный рассказ о том, что посетитель терпеть не может свою жену, но сейчас встретил молодую девушку и теперь хочет сбежать с ней от жены. Все бы ничего, но развестись он с женой он не может, так как придется делить небольшое семейное предприятие, доставшееся им с женой в наследство, поэтому он хочет тихо продать семейное предприятие и сбежать с подружкой. После его рассказа, мне с моей полицейской базой стало ясно, что, если посетитель сделает, как хочет, останется и без предприятия, и без жены, и без кредов, и это в лучшем случае. В худшем, проведет несколько лет, трудясь на астероидах. Мне была интересна реакция посредника и что он ему посоветует. К моему разочарованию посредник клиента внимательно выслушал, попросил копию брачного контракта, документы, подтверждающие владение бизнесом. После чего сказал, мне будет нужно время, чтобы все изучить, завтра я свяжу с тобой, и мы все подробно обсудим. Договорились, ответил посетитель, после чего они расстались. Уходя, посетитель еще раз предложил посреднику подумать насчет местного СБ, но посредник отказался. Почти сразу за этим посетителем к посреднику пришел новый посетитель, а точнее, посетительница. За время, пока никого из посетителей не было, посредник убрал простреленное кресло в небольшое помещение, спрятанное за ширмой, и попытался вернуть стол на место, но это у него не получилось. Немного послушал нового посетителя, но, когда выяснилось, что и новая посетительница пришла к посреднику с личными проблемами, выругался и бросил смотреть запись. Хотелось оценить действия, что будет предлагать посредник, и насколько в этих действиях присутствовал криминал, но к нему шли с амурными делами, а это меня совсем не интересовало. Оставив в покое посредника, отправился на шопинг по станции. Мне было нужно подготовиться ко второй встрече, и на этой встрече все должно было пройти гладко, но у меня с утра как-то сразу не задалось, хотя я не ждал никаких сюрпризов от посредника. Ко второй встрече я решил подготовиться более тщательно, хотя еще вчера не планировал никакой подготовки. В первую очередь мне требовалась новая одежда. Приходилось ходить в старом простреленном комбинезоне, потому что ничего более подходящего для меня на корабле не нашлось. Лавка, торгующая комбинезонами, находилась недалеко, требовалось только спуститься на 3 уровня вниз. Разумных в лавке не оказалось, в дальнем углу лавки в одиночестве скучала продавец, но сразу оживилась, как только я стал рассматривать витрины. «Чем могу помочь?» — поинтересовалась она. «Комбинезон новый нужен». «Комбинезон кого?» «Пилота». «Пилота». «Нет, нужна техника». «Хотя, и задумался, знаете, что, покажите мне пилотский комбинезон и комбинезон техника». «Что у вас есть в наличии?» «Какого ценового уровня?» «Дорогого». «Вот мой размер. Для вас у нас есть 2 первоклассных комбинезона. Сейчас покажу». Она ушла на склад, почти сразу вернулась и выложила передо мной 2 комбинезона. «Вот, отличные комбинезоны, только вчера поступили в продажу. Комбинезоны действительно оказались качественными, и я уже собрался оплатить и забрать комбинезоны, когда мне в голову пришла новая идея. Кстати, а комбинезонов компаний у вас нет?» «Компаний». «Каких компаний?» Не поняла она меня. «Да любых, неважно каких, но лучше каких-то крупных, желательно транспортных. Все крупные транспортные компании заказывают одежду большими партиями у производителей. Им невыгодно заказывать фирменную одежду через нас. Жаль. Комбинезон будете брать?» «Буду». «Какой?» «Оба». «Отлично, с вас 3628 кредов». «Держи. А где комбинезон крупной компании можно найти?» «Не обязательно новый». «Даже лучше не новый». «Не новый». «Да». «Сейчас посмотрю». Что-то подобное хранилось на складе. Она вновь отправилась на склад и уже оттуда спроси. «А вам комбинезон кого нужен?» «Совершенно все равно. Главное, чтобы присутствовали наклейки крупных компаний». «Где у меня был один?» «Вот нашла». Стряхнув пыль с пакета, в котором хранился комбинезон, она выложила его на прилавок. «Это что?» Спросил у нее, не понимая, серьезно это она или нет. «А что не так?» «Отличный комбинезон. Все, как требуется. Большая известная компания». «Да, но это же клининговая компания». «Совершенно верно, но крупная и известная компания — Мадам Клининг. Они на многих станциях работают и на этой тоже». «Это так, но он же розовый». и, забывшись, собирался шлепнуть себя по лбу, но врезал по щитку скафандра, прикрывавшего лицо. И что? Это позор. И этот позор совсем не гармонирует с цветом моих глаз. Насчет цвета глаз ничего не могу сказать, но с вашими руками действительно не очень гармонирует. А что у меня не так с руками? И посмотрел на кисти рук. Это руки не уборщика. А кого? Бойца. Причем хорошего бойца. Я внимательно посмотрел на руки, вроде руки как руки, ничего особенного. Подумаешь, немного шрамов. Может, уборщик дрался много в детстве. Почему сразу боец? Вашу стремительность и отточенность движений никакой скафандр не скроет. Да и великолепную фигуру, без грамма лишнего жира тоже. Так что боец и, думаю, великолепный боец. Озадаченный, собирался почесать затылок, но вовремя вспомнил, что нахожусь в скафандре и чесаться мне противопоказано. Знала бы она, что сейчас этой парой фраз порушила все мои дальнейшие планы. Поначалу я собирался идти навстречу, как есть в скафандре, занять место в дальнем углу бара и оттуда наблюдать, но потом понял, что это вызовет непременный интерес к моей персоне. После этого решил, что стоит появиться в качестве пилота, транзитом оказавшимся на станции, занять место в баре, но вскоре и этот план был мной отвергнут. Лётный комбинезон выглядел новым, на это обстоятельство также могут обратить внимание, чего совсем не хотелось, там ребята были совсем непростыми. Поэтому я решил в очередной раз сменить план действий, но, как оказалось, новый план тоже никуда не годится. Он ведь женский, выложил последний из имеющихся у меня аргументов против.